Налюбовавшись раскинувшимся внизу пейзажем, я перевел взгляд выше. Метрах в 15 от нас, на такой же висячей платформе, покоился другой воздушный корабль, не острый, как обсерватор, и гораздо больше размерами. По форме, эдакий зеленый с разводами кирпич в кованом обрамлении из белого металла, и вот прямо ощущалось, что предназначение у этого летательного аппарата сугубо утилитарное. Трудяга-грузовоз, как он есть. Еще одна платформа, расположенная справа от нашей, уныло пустовала и все. Никаких иных гостей ныне в этом порту не наблюдалось. Может быть, с другой стороны конуса кто-то и припарковался, но я того не видел, а бегать вокруг портового здания чисто из любопытства меня не тянуло совершенно. Куда больше интересовали несколько арок проходов, ведущих с платформы террасы внутрь конуса, непроглядно черных на свету. Туда я и потопал, с твердым намерением разобраться, что тут есть любопытного. Да черт возьми, я, в конце концов, нахожусь в новом для меня, совершенно незнакомом мире. Мне тут все интересно. Проход, снаружи казавшийся зловеще темным, изнутри оказался вполне прилично освещенным. Тускловато, конечно, после полуденного солнечного света, заливавшего парковочную площадку, но вполне функционально. Лбом в стену не впишешься, а при необходимости или желании здесь даже читать можно. Глаза не сломаешь. Привыкнуть, правда, придется, поскольку освещен проход был этаким неярким, с зеленоватым оттенком светом. Особенность безников, судя по голограммам и фото в книгах, пользуются эти деятели исключительно искусственным освещением, за неимением в основных местах их обитания естественных источников света, а для глаз зеленый спектр, насколько я знаю и помню, гораздо менее вреден, чем красный, синий и прочие. Ну и в зоне своего контроля эти ребята воссоздали привычные для себя условия. А гости? А гости приспособятся. Долго шагать по изгибающемуся пологой дугой тускло освещенному широкому коридору, словно прорезанному в толще искристого серо-зеленого камня, мне не пришлось. Едва скрылся из виду вход в него с террасы, как я обнаружил, что мое одиночество нарушено. Стена, ниша. В нише, словно скульптура бюрократа на рабочем месте, застыл безник, всем своим скучающим видом и равнодушно брошенным на меня взглядом, поразительно напоминающий охранника нашего обсерватора. Правда, кроме отсутствия явных эмоций, никакого иного сходства между ними, пожалуй, что и не было. Облегающий черный костюм с некими явно высокотехнологичными нашлепками, из-за спины выглядывает целый пук каких-то фиговин, больше всего похожих на гибкие манипуляторы, точно они, и как бы ни на мысленном управлении, одно из черных щупалец подтянуло к своему хозяину, вольготно откинувшемуся на спинку кресла, какую-то фигню с его слишком далеко стоящего рабочего стола. Но главное, внешний вид безника, очень белый, вообще без загара, хотя и бледной немочью не назвать, нет той болезненной прозрачности кожи. Наоборот, сей индивид мог похвастать румянцем вполне здорового человека. Как говорится, кровь с молоком, темно-синие глаза, правильные черты лица и огромный рост, 2,20, навскидку, не меньше. При этом облегающий костюмчик не скрывал, а подчеркивал широченные плечи и мощные бугрящиеся мышцы. Нет, видел я этих безников наголо у дельфины, но вот сравнительных размеров мне никто не давал, а они же реально огромные. Хотя черт с ним, здоровый и здоровый, вон, наших баскетболистов вспомнить, те тоже немалого роста. Мда, Айрс обсерватора, равнодушно, будто куда-то в сторону, пророкотал этот детина, бросив на меня один единственный короткий взгляд. С законами ветреного знаком? Нет, честно ответил я, несколько придавленный габаритами этого типа. Еще один трактиль на мой голову, тяжело вздохнув, выдал этот тип на русском, с включением явного хахдыча. Сам зачем обзываешься, начальник, поправился я, потому что называть придурком этого детину почему-то не хотелось. По крайней мере, называть, не имея в прикрытии как минимум станковой пушки, как на выходе из обсерватора. Предчувствие, наверное. Ага, полукровка, что ли? Приподнял он брови, взглянув на меня. Да вроде не похож, констатировал он увиденное. Айр как айр, а вы наш язык вроде и не знаете особо. Купили вы его, что ли? Буркнул я. Хех, купили. В интонациях моего собеседника, наконец, проскользнуло что-то похожее на эмоции, на насмешку, если быть точным. Впрочем, проскользнуло и пропало. Ну, знаешь, и молодец, высказал он свое, очень мне важное и нужное мнение, без которого я прям вот жить не мог, так жаждал узнать и услышать. «Ознакомься, законы для гостей Ветреного», — протянул он своим щупальцем этакий проспект из толстого пластика, мало похожий на книги из запасов дельфины. У тех листики тонкие до прозрачности, а у этой брошюры, словно из оргстекла матового, толстые и тяжелые, почти не гнущиеся. На века сделано, сразу видно. Прочтешь, подтвердишь, что ознакомлен. А как, устно. И вали иди по своим делам. У, вот же, монстра тентаклиевая. Раскрыл я буклет, пробежал взглядом. На четырех языках одно и то же. Не убей ближнего своего совсем уж без причины. Желать его, его жену и имущество, можно, а вот реализовывать сие желание при противлении, ни-ни. Вообще на законы, как в старом мире, выданный мне список, что можно, что нельзя, не тянул. Так, правила поведения, скорее. Правда, преступления указаны были, как и обещание кары за них, но без четкого указания мер и сроков. Так в плане, ежели что сотворишь непотребное, получишь а-та-та, по самое не балуйся. А в чем именно будет выражено это самое а-та-та и где заканчиваются пределы баловства, не сказано. Полагаю, зависит от положения и обеспеченности сотворившего наказуемое непотребство, что, при моей голоштанности и отсутствии какого-либо внятного статуса, как-то не добавляло желания эти интересные деяния совершать. При этом, например, за агрессию регламентированную никто не отвечал, точнее, отвечал только агрессор. Понятия пределы самообороны и прочей толерастии к правам уголовных они тоже люди, здесь, очевидно, не было. И, кстати, теперь мне стало понятно, почему и зачем в оружейке обсерватора было навалено столько холодного оружия. По крайней мере на Ветреном регламентирована была лишь агрессия без огнестрела. Применение же любого метательного оружия сходу приводило применившего к знакомству с теми самыми неописанными в буклетике санкциями от местных властей, вне зависимости от того, был ли применивший его гость острова агрессором или защищался от чужой агрессии. Применил, получил, мдуш, и выходит, что этим правилам законом безники защищали как раз Гриджа, которые, как я помнил из лекции дельфины, могли захреначить в агрессора молнией, что супротив огнестрела не слишком эффективно. Если верить полученной мною информации, продуцируемые серыми аборигенами фулгровые молнии бьют на довольно малое расстояние, в пределах 5-6 метров, в среднем. Ну и себя любимых, безники тоже не обидели. Не думаю, что этот вот охранник один здесь такой здоровый, а значит, без огнестрела связываться с ним и ему подобными, путь в калеки, а то и сразу на тот свет. Тонкости, конечно, были, но мне не слишком важные. И убежать, и пожаловаться охранителю порядка я мог, а он, даже по этим законам, меня бы защитил. Подозреваю, всяким напыщенным засранцем, вроде его высокомордия капитана обсерватора, этот вариант решения конфликта не слишком подходит. У них всякие лучше смерти прочие, но я лучше живым побуду. Привык как-то за последние годы. Кроме того, Ветреный, явно торговый остров, что косвенно исправил следовало, да и вообще, судя по регулярным закупкам оборудования, о чем, кстати, свидетельствует факт покупки прошлого сепаратора для обсерватора, как утверждал Проспера, так оно и было. А в торговых местах убивать покупателей, мучить их или еще как-то выводить из строя, не принято. Они, выведенные из строя, почему-то снова что-то покупать у обидевших не стремятся, нанося этим существенный ущерб делу. Прочитал, ознакомился, сообщил я детине. Угу, добро пожаловать и прочая херня, отмахнулся он, явно потеряв ко мне всякий интерес. А среди этой прочей херни никого проспекта карты, путеводителя, схемы нет, поинтересовался я. Потому что ну да, просторный коридор, залитый зеленоватым светом, даже чистый, но совершенно пустой, если не считать редких решеток вентиляции под потолком, и куда идти, кому на нервы действовать в смысле, кого использовать как источник информации, непонятно, а просто бродить по этому небоскребу и его окрестностям очень уж неохота. Залезу еще куда-нибудь не туда, по незнанию, да и зажарюсь к чертям, как стращал дежурный на обсерватории, или кто-нибудь, согласно прочитанным правилам, проявит ко мне агрессию из-за моих многочисленных и всем заметных достоинств. Бегай от этого агрессора потом, ищи охранителей порядка, лучше карту какую, или хоть словесное описание пути дороги к нужным торговцам получить, а девок гулящих и паланкин с серыми носильщиками тебе не организовать, с издевательской заботой поинтересовался этот тип, вновь удивив меня проблеском эмоций, и целый, нах, а можно, захлопал глазами я, да смешно, Ха-ха, вновь перейдя в режим калькулятора, оценил мой юмор детина. Вон, кивнул он на стену в десятки метров за моей спиной, и пояснил. На каждом перекрестке карта висит. Любуйся, смотри, учи, если заняться больше нечем. Спасибо, поблагодарил я, потопав к здоровенной, метр на два, карте, выбитой на противоположной стене коридора. Вот сразу и не поймешь, здоровенная, с завитушками. Я когда на нее взгляд бросил, думал, что барельеф, для красоты. Хотя, конечно, смотрится она с гладкими стенами, ребристым полом и освещением без плафонов и народно. Дотопал, стал знакомиться. И конус, разделенный на 7 ярусов, оказался действительно торговым. Со 2 по 5 торговые зоны живого и неживого. Очевидно, продукты и техника. Ну не рабы и трупы же, верно? Хотя ручаться не стану. Как-то эта тема в беседах с Дельфиной у нас не всплывала КХМ. Придется идти и смотреть собственными глазами. Эх, ну что за жизнь такая, а? Все, буквально все приходится делать самому. Итак, первый уровень, закрытый, технический. 6, веселый, очевидно, всякие выпить, пожрать, секса прикупить и прочим всяким повеселиться. 7, это наш обсерваторский, в смысле, причальный, технический и административный. Так что надо мне в торговые зоны двигать, смотреть, что там и как, а добраться до них можно 2 способами. По аварийной лестнице и на общественном подъемнике. Есть еще грузовой, но мне туда не надо, наверное, хотя а, посмотрим по месту. И потопал я по коридору в центр конуса небоскреба, махнув рукой детине. Тот, впрочем, какой-то хренотенью занимался, мою вежливость не оценив. Ну да и черт с ним, мне сейчас тоже иное интересно. Глава 7. Не слова лжи. И вышло действительно любопытно. Общественный подъемник оказался целым пучком вертикально установленных, здоровенных полупрозрачных труб с лифтерами. И без каких-то там канатов или еще чего-то такого. Просто висящие в воздухе прозрачные цилиндры пары метров в диаметре, с металлическим дном и обслуживающими их гриджа или серыми, как их еще называют. Причем сами лифтеры оказались частью системы. Иными словами, они были натурально подключены к тем самым металлическим основаниям подъемников толстыми гофрированными проводами. На 7 причальном уровне, по которому я бродил, сейчас оказалось 3 этих цилиндра подъемника, а 4 гнездо было свободным. Видимо, водитель этого подъемника припарковал свое такси на 2 этаже. Но честно говоря, куда больше, чем сами лифты, больше похожие на древнюю пневмопочту, меня заинтересовали гриджа. На обсерватории, как понятно, я этих товарищей не видел, да и Дельфина говорила, что они нечастые гости у аэров, а описания из книг, голограммы и фотографии просто не могли передать всей странности этих существ. Точнее, ну, есть же разница между картинкой, изображающей какого-нибудь утконоса, и встречей с ним вживую. Вот из гриджа вышло так же. Пока я их видел лишь в книгах да голограммах, воспринимал отстраненно, мол, есть такие и пусть, а тут, столкнувшись нос к носу, ну, они действительно странные. Нет, гриджа были вполне себе людьми, по крайней мере, с виду, не гиганты, но и не маленькие, довольно сносно сложенные, а вот кожура этих типов и вправду была матового технически серого цвета, ну и натурально светящиеся аквамариновым светом глаза, вот это было по-настоящему дико, для меня, во всяком случае. Правда, убедиться, что это свечение не уникальная особенность конкретного гриджа, стоящего сейчас напротив меня, возможности не было. Оба его коллеги в этот момент, как и положено скучающим в ожидании заказа таксистам, дружно сопели во сне, сидя на полу своих цилиндров. Кстати, кроме присосок, удерживающих у них на плечах провода, подключенные к основаниям подъемников, на серых были надеты лишь какие-то юбки-набедренные повязки. Ни обуви, ни рубах комбинезонов, ничего такого. Только прикрывающие срам, расшитые цветастыми геометрическими узорами юбки плиссированные. Ну, полюбовался я со стороны на это чудо чудное, диво дивное, да и двинулся решительным шагом к цилиндру с неспящим таксистом, решив быть повежливее. Как-то хамить живому ходячему генератору Ван Деграфа не очень хочется. «Добрый день», — обратился я к гриджа. «Сударь, вам очень повезло, что у вас добрый день», — скрипящим дисконтом, сверкнув глазами, зачастил серый. Кстати, говорил он на этакой смеси языков, часто вставляя немецкие и русские. И хорошо, что я их относительно неплохо знал. Многие слова были явно жаргонно искажены. А вот у меня, сударь, день не задался. У Марьки моей Варева убежала, не доглядела, к клуша, и причал, почитайте, пустой, а денежка нужна, но ничего, вот я, не сплю, как кролька и Васин, дурачье, а значится, и с прибытком буду, хозяйственно уставился он на меня, а куда сударю угодно, опущу с ветерком, гордо заявил он, ржать я не стал, понятно, что бандитско-уголовный жаргон к совершенно естественному опущу отношения не имел, хотя забавно, конечно, но вот серый было такое ощущение, что я общаюсь если не с ребенком, то с подростком, а если совсем точно, не общаюсь. Серый таковал, что тот глухарь в положенный сезон, не нуждаясь в собеседнике, а видимо, только в раскидистых ушах, и трындел, трындел, трындел, аж голова слегка закружилась от его трескотни, не в последнюю очередь потому, что пропускать ее мимо ушей не стоило. В потоке машек-глашек дурачья не складух была информация, неполная, рваная, возможно, вообще ненужная, но я не в том положении, чтобы пренебрегать даже крохами любых сведений, так что пришлось внимательно вслушиваться в поток сознания Серого, вслушиваться и запоминать. Но через 5 минут трескотни, к счастью, Гриджа иссяк, и вновь внимательно уставился на меня. «Так куда вас опустить, сударь, с ветерком?» — уточнил я, переживая легкую церебральную контузию. Помотал головой и, вроде бы, звон в ушах начал стихать. «Могу и помедленнее, а то, четвертый и побыстрее», — сообщил я, пока эта шарманка на электроприводе не застрочила снова. «Как пожелаете, пару железных?» — кивнув, спросил он, лупая глазами. «И точно, ребенок-подросток, по-детски наивно хитрый, он не только лицом, но, кажется, всей своей фигурой выражал предвкушение в стиле. Вот как я сейчас на этом лопушке поживлюсь, железный, и железный, если быстро ой, ойкнул я, чуть не навернувшись, потому как цилиндр даже не рухнул, полетел с ускорением к земле и уже через миг резко затормозил, а между нашлепками контактами на плечах Серого прострелили искорки статики. Быстро, сударь, констатировал радостно улыбающийся Серый, пока я мысленно проверял на каком я свете, ну и исследовал собственные ощущения, особенно беспокоясь о сухости белья. И ВПП правду быстро, с легкой запинкой согласился я и, покопавшись в кошельке Проспера, выудил из него пару железных. «Держи, заслужил», протянул я Серому денежку и смылся из цилиндра подъемника, пока словоохотливый лифтер не присел мне снова на уши. Как меня перегрузкой в кашу не размазало, ума не приложу, хотя ускорение и торможение явно было нелинейным. Но все равно, страшно, даже сыкотно, если на чистоту. Но я, сухой, а значит, молодец. Придя к такому выводу, я приосанился и потопал по коридору, который, спустя минуту, привел меня ко входу в огромный зал с высоченными потолками, теряющимися в темноте. Торговали на 4-м ярусе именно живым товаром, в смысле продуктами, органическими тканями и даже какими-то животинами, как живыми, так и убойной, техникой и прочей несъедобщиной, соответственно, торговали на 3-м ярусе. Вот только я решил, для начала, присмотреться, принюхаться к округе, да и к самому здешнему рынку со всеми его архитектурными изысками, чем и занялся. Освещение здоровенного торгового зала, по-моему, занимающего весь периметр конуса, было таким же по-бездному зеленоватым, но при этом было несколько световых окон. Солнечный свет шарашил в многометровые, даже не застекленные, а просто распахнутые люки, прорезанные в толстенных внешних стенах здания. Впрочем, этих форточек, несмотря на их гигантские размеры, на освещение всего помещения явно не хватало, так что зеленоватое свечение потолка и верхней части пучка лифтовых труб зря не пропадало. Сам же торговый этаж был высотой в 6-7 метров, но, при этом, разделен ажурными платформами-переходами на пару условных ярусов. На них же располагались эдакие ангары, металлические и однотипные, они имели обычно по 2 входа, бывало и больше, с подъемами-спусками на другой ярус, но таких торговых точек было совсем немного, и они явно выглядели богаче остальных. Народу здесь было немного, что вроде как естественно. Торговый остров, а гостей кораблей всего 2, вроде бы ну, максимум 3, если с противоположной стороны конуса был припаркован еще один корабль, который я попросту не увидел, но немного, не значит, не было вовсе. Да, толчею снующие по ярусам покупатели не создавали, даже учитывая, что помимо членов экипажа и пассажиров кораблей, здесь сновали и серые, хотя, в большинстве своем, телепались, останавливаясь и оглядываясь через каждые пару шагов, и безники патрулировали. Три человека в уже знакомой одежде, с преисполненными при исполнении мордасами. И просто люди, хотя, как я понимаю, просто людей, в общем-то, и не осталось. Видимо, смески, потому что ни чернявости смуглости аэров, которой, кстати, у той же дельфины тоже не наблюдалось, ни бледной блондинистости безников, не говоря об их размерах, не было. Люди как люди, разные, не похожие. Хаем, а ведь встречались и метисы Гриджа, кожа у них не смуглая или матово-серая, как у чистокровных родичей, а с этаким пыльным оттенком, и глаза больше в зелень отдают, да светится еле-еле, словно у кошек в полумраке. А еще, видимо, какая-то торговля продуктами питания здесь ведется даже без присутствия непосредственных потребителей. Вряд ли внутренне, для острова, скорее всего, что-то типа удаленных контрактов. Ну или все бродящие с деловитым видом по живому этажу делают это от нечего делать, во что не слишком верится. Я тоже побродил по этому ярусу, приглядываясь к торгующим и покупающим. Внимание на меня, правда, никто не обращал, не нападал, если не считать приставаний пары зазывал у торговых ангаров. Пытались втюхать какие-то космические по объемам партии жратвы, причем делали это столь лениво, что я чуть было не начал торговаться, чтобы мне приплатили за помощь в освобождении складских помещений и утилизацию продаваемого неликвидного хлама. А вот что реально привлекло внимание, так это то, как окружающие реагировали на кортик, красовавшийся на моем поясе. Далеко не все. Тем же серым было явно пофиг, и не только на кортик. Но вот патрульные безники, при виде Дольча, почти незаметно подобрались, в смысле настороженных зырков и напряженных поз. Да и на физиономиях встречных появлялись всякие удивления, опасения, и даже негатив. Так что, не желая лишних эксцессов и недопониманий, снял я кортик с пояса, да запихнул под куртку. Слишком привлекает внимание, и потопал к аварийной лестнице. Добираться до яруса торгующего неживым на лифте я не собирался. Надо бы присмотреться, минимально привлекая внимание. О прибытии цилиндров под управлением Гриджа, скрытности не способствует никак. Их же со всех сторон видно, из любой точки торгового зала. А человек, существо хищное, как бы травоеды не убеждали окружающих в обратном. И на движение сей хищник реагирует, как ему и положено, то есть с интересом. Правда, не всегда гастрономическим, но тут уж нужно сказать спасибо той искажающей естественные инстинкты социальной надстройки в мозгу, что от чего-то громко именуется разумом. Искомая мною лестница оказалась на месте и удивила своей конструкцией. Лестница оказалась внешней, огороженная арматурой клеткой винтовая, тоже арматурно-ажурная, конструкция оборачивалась вокруг конуса здания эдакой ломаной линией, практически без лестничных площадок, зато с нее открывались прекрасные виды. Вот по ней я и спустился, мимоходом полюбовавшись морем и островом, даже разглядел копошение Гриджа в раскинувшемся у подножия гигантского здания поселке. На третьем ярусе, если сравнивать с четвертым, жизнь бурлила. Помимо гораздо более активно снующих вокруг местных жителей, тут занимались каким-то производством неизвестной кустарности. Регулярно пробегали серые, груженные какими-то деталями, инструментами и приборами, а то и просто запертыми наглухо коробками. Вдобавок, на глаза попались несколько явных аэров, разгуливающих по некоему подобию открытого рынка, и приглядывающихся к выставленным на показ товарам. Да, в отличие от четвертого яруса, здесь довольно большую площадь занимали не торговые ангары, а обычные прилавки с образцами всякой техники, деталей и оружия. Некоторые могли похвастать работающими станками, а то и крытыми пристройками, в которых явно скрывались некие производства, продукция которых, очевидно, тут же находила свое место на прилавках, в том числе, и соседних. Пошмыгал я по рядам, не особо светясь физиономией, и направился в обнаруженную поблизости небольшую открытую забегаловку, где и забился в уголок с кружечкой какого-то местного отвара, весьма неплохого, надо заметить, не улун, конечно, но и не грузинский сбор. Впрочем, вкусовые качества напитка сейчас меня практически не волновали. Было дело поважнее. Пошатавшись по торговым ярусам, я надыбал кое-какую информацию, и теперь мне нужно было переварить и уложить в голове полученные данные. Итак, Проспера, жлоб неприличный, дал мне денег не просто меньше, а раз в пять меньше, чем стоил этот сепаратор, даже бэушный и потертый. То есть я допускаю, что можно поторговаться, здесь это вполне даже принято, и я сам неоднократно становился тому свидетелем. Но при всей любви местных к торгу, надеется скинуть цену товара хотя бы вдвое от начальной, может только искренний оптимист. Так что титул жлоба и сволочи мастеру ломастеру обсерватора присвоен окончательно. И быть ему лауреатом этого звания, пока своим примерным поведением и деяниями на мое благо не заслужит прощения, редиска коварная. Мда, ну, сильно расстраиваться я не стал. Эта подстава от гнома была, если не ясна, то высоковероятно с самого начала. Прикинул я также цены на металлолом, раз уж речь заходила о взаимозачете сломанным сепаратором, но там выходили смешные гроши по сравнению со стоимостью нового прибора, что о них и говорить стыдно. И теперь передо мной маячила дилемма: возвращаться на обсерватор и скандалить, что вполне реально и более чем оправдано, или подумать, прикинуть и, возможно, как-то вывернуться, попутно макнув чертова Проспера в его собственное гуано. Вот за такими размышлениями я потягивал я чай, доглядывал окрестности, наблюдая за покупателями и продавцами, и даже углядел интересненького деятеля, а именно, явный буржуй, владелец нескольких лавок, приторно подобострастный с потенциальными клиентами и очень неприятный по отношению к собственным работникам, несколько раз орал, пинал как простых людей, так и серых, а они его не сжигали к чертям, что довольно занятно. И судя по всему, не столько за косяки, сколько позову собственного скотского характера. Орать на грузчика и пинать его потому, что не купили товар, который сам торговец и пытался втюхать покупателю, будет только конченый засранец. Так что вопрос этичности, пришедший мне в голову комбинации с участием конкретно этой потенциальной жертвы ММ, выгододателем, да, для меня решился, если что-то вообще получится. Далее, понаблюдав за окружающими, я убедился в некоторых сведениях, полученных на уроках у Дельфины, а именно насчет серых Гриджа. Они действительно были, ну скажем так, с задержками, точнее, заморозкой в развитии. Психологический возраст, казалось бы, взрослых серых, танцевал от ребенка до подростка в среднем. Были среди них товарищи поумнее, нет, не так, поопытнее и чуть развитие. Например, за прилавками или в мастерских я видел несколько серых, и они вполне нормально торговали, работали, хотя и с заметной для меня особенностью. Эти продвинутые гриджа время от времени замирали с ошарашенной физиономией или просто безэмоциональной, обращенной в себя, чтобы уже через несколько секунд встряхнуться и вновь начать нормально функционировать. Но подвиз был очевидным, заметным у каждого из них. Вот так я и сидел, крутил в голове мысли и идеи, время от времени поглядывая на своего потенциального выгододателя, явного эйра, тощего, высокого, черняво-кудрявого и с глазами на выкате, которые он еще и старательно пучил, заставляя подчиненных уважать его власть. И тут я увидел шанс, правда, времени на его реализацию. Успею, решился я, проскользнув к лифтовой шахте, где засек несколько гриджа, с довольным видом разглядывающих округу. Груз с пристани, носить за мной, молча. Сколько? Резко поинтересовался я. А тяжелый груз, сударь, отвлекся на меня один из серых, пока его товарищи продолжали молча втыкать, любуясь окружающей их действительностью. Черт, а они, случаем, не под препаратами, как-то мы с Дельфиной упустили эту тему, а просветиться бы стоило, во избежание, так сказать, кто его знает, какие вещества здесь в ходу, и на что способны принявшие их условно разумные. 25-30 кило, продолжая с осторожностью коситься на приятелей моего собеседника, произнес я: до темноты, 5 железных, сударь. Потом я не могу, домой надо, с мечтательной улыбкой сообщил тот. По рукам, за мной и не отставай, бросил я, обернувшись. Вроде, успевал. Подмеченная мною группа методично и неспешно двигалась вдоль прилавков. Может, развернуться раньше, конечно, и это будет облом, но, да к дьяволу, не время для рефлексии. Весь мой план построен на сплошных допущениях и вероятностях. Вероятности, что компания с явным аристократом Айров окажется в нужном месте, и я успею. Вероятности, что именно этот пучеглазый засранец продал Проспера сепаратор, а не, допустим, серая пышнотелая дама средних лет, что торгует 5 прилавками дальше. Или что пучеглаз забудет, ну в общем, все не стопроцентно, но, если выждать, когда все будет точно так и не иначе, только смерти от скоропостижной дряхлости и дождешься. А хочешь жить, умей вертеться, напомнил я себе абсолютную истину, заскакивая в стакан подъемника. Носильщик, за мной и, как оказалось, ценник лифтеры берут за вес, что, учитывая то, что они его фактически тягают на горбу, вполне логично. Получив пинка от пола стакана, я с вприпрыжку следующим за мной носильщиком рванул к обсерватору. «Жди тут», — ткнул я пальцем, указав серому на площадку перед входом на обсерватор, заскочил внутрь, подхватил сепаратор и, проигнорировав удивленный взгляд охранника, посайгачил обратно на свежий воздух и к ожидающему меня гриджа-носильщику. Кажется, дежурный что-то хотел сказать, но мне было не до того. Всучил раскоряку серому, оказавшемуся, кстати, удивительно сильным. Он без звука, небрежно принял одной рукой 30-килограммовую хрень и молча застыл на месте, с любопытством разглядывая махину обсерватора и помахивая сепаратором в такт тихо напеваемой себе под нос мелодии. Помотав головой, я отвлекся от несвоевременных наблюдений и, махнув Гриджа рукой, чтобы тот следовал за мной, принялся переодеваться прямо на ходу. Впрочем, переодеваться – это слишком громко сказано. Всего дел-то – вывернуть куртку, превратив ее из серой рабочей робы в цивильную, довернуть на пояс кортик. В довершении своего перевоплощения – сосредоточился и, прогнав мысленно давно заученную наизусть мантру самовнушения, переключился на нужный образ. Тут же и проверил его на безднике, что дежурил на входе, как я себя держу, тот аж глаза вылупил, помотав головой. Это я молодец, про себя порадовался я и, не теряя времени, заскочил в тот же стакан, что недавно уже доставил меня на четвертый ярус. Сударь-сеньор, удивленно вытаращился на меня знакомый лифтер. Третий ярус, быстро, десяток железных, отрезал я, надменно кривя губу, одновременно придерживаясь за стенку стакана, и правильно делал, стакан спустился даже быстрее прошлого раза, но бояться у меня не было времени, так что, всучив лифтеру денежку, я, важно задрав нос, потопал к присмотренному торгашу. Носильщик не отставал, более того, не задавал вопросов и не трепался, явно помнил условия контракта, несмотря на свойственную Гриджа инфантильность. А я, к счастью, успевал как раз к нужному моменту. Так что быстрой, но вальяжной походкой дотопав до нужных прилавков, я встал, подбоченившись и положив ладонь на рукоять кортика у пояса. Ну что, Тоша, играем, живем. А вот и жертв ММ, выгододатель, да. Пучеглаз метнулся ко мне буквально бегом. Что угодно благородному сень, простите великодушно, мессеру в моей ничтожной лавке, залебезил он. Посмотреть на тебя, через губу, разглядывая пучеглаза как насекомое, бросил я, и сказал это достаточно громко, чтобы подходящая мимо компания офицеров и явного представителя первого сословия, аристократа Айров, услышали нашу беседу. И чем же недостойный Лешерман привлек ваше внимание, мессер? Удивленно воскликнул он. Тем, что такого пройдоху и каналью я еще не встречал, проникновенно сообщил я. «А-а-а-а-а», непонимающе протянул этот негодный сын своего народа. «Это, сепаратор», небрежным жестом указал я на удерживаемую серым фигулину. «Поставь», махнул я рукой носильщику, что он и исполнил. «Его купил у тебя, пройдоха, мой механик, и прослужил он столь мало, что мне говорить смешно. Уж лучше бы подержанный взял, хоть и позорно, но он хоть работал бы». На мои слова компания навострила уши и даже приблизилась, на что я и рассчитывал, а торгаш затравленно забегал глазами. «Значит, действительно мастер-ламастер закупался у него. Мессер, прошу простить». «Не прощу. А что, сломан?» Надменно бросил я и, остановив взгляд на переносице мгновенно вспотевшего торгаша, протянул. «И вот я думаю, не надо». Натурально взвизгнул пучеглаз, пулей метнулся к прилавку и с поклоном протянул сепаратор. «Помилуйте, мессер, примите». Чуть не плакал он. «Стоп, это я переиграл, выходит, точнее не учел четкого сословного деления в местном социуме, и в глазах торгаша, похоже, я сыграл не ариста на полшишечке, а полноценного аэромага». При этом, вопрос конфликтов и применения силы в правилах Ветреного очень четко описаны, и этот деятель, похоже, решил, что я явился его неминуче потрошить, мучить и убивать магией, что в случае торгового обмана вполне мог делать. Торгаш не был серым, а остановившиеся неподалеку безники охранники явно не собирались вмешиваться. Драки нет, трупов нет, значит, и соваться нечего. Эль, логика. «Пощадите», — подвывал торгаш. «Руки еще пачкать», — фыркнул я. «Бери», — небрежно кивнул я серому на поднесенный сепаратор. «Следуй за мной», — развернулся я и вальяжно потопал к лифту. А вот Ариста из компании смотрел на меня почти злым взглядом. Я даже испугался, его лицо словно дымкой заволокло. Темный такой и опасный, сука. Вот, копчиком чую, хотя, что именно эта хрень делает Нине, даже узнавать не хочу, ну его к бесам. Впрочем, уже через секунду эта пакость развеялась, будто ее и не было, а Эркрайм рта дернул, типа ухмыльнулся, сделал рукой небрежный жест и перестал обращать на меня какое-либо внимание. Ну, то что самозванство, преступление по законам Айров, я знал из лекций Дельфины, а вот то, что этот Ариста не окажется идиотом, мог только предполагать и надеяться. И ведь повезло, к счастью, прежде, чем меня стучать колдовством по башке, Айр припомнил мой разговор с Пучеглазом и понял, что я ни словом, ни делом не заступил за черту. Я не врал, не назывался и вообще, торгаш все сам. Я довольно ухмыльнулся, заскакивая в стакан и, с облегчением выдохнув, с гордостью посмотрел на честно добытый сепаратор, перевел взгляд на лифтера и, выдав ему денежку, вознесся на седьмой причальный. И черта с два я Проспера деньги верну, и так его милостью чуть мозг не сломал, да и рисковал. Тот же Ариста вполне мог сначала меня уконтропупить, а уже потом вспоминать подробности беседы с Пучеглазом. Глава 8. Не вводите во искушение, а то нарветесь на лукавого. Триумфальное возвращение с сепаратором было триумфальным. Ну, точнее, парень дежурный на меня, тягающего сепаратор, внимания особого не обратил, разве что пробормотал себе под нос, что если так хочется тренироваться, то таскать туда-сюда корабельное оборудование не надо, а надо идти в тренировочный зал обсерватора. А он такой есть, заинтересовался я. Есть, хмыкнул парень. Почти пустой, всем лень мне, в общем-то, тоже. Там только капитан по утрам каждый день бывает, да Проспера захаживает перед обедом. Иногда, если не забудет, чтобы потренироваться, как бы половчей раздолбать ценное корабельное имущество, на этот раз пришла моя очередь бурчать себе под нос, на что дежурный молча ухмыльнулся, но тему развивать не стал. Но вообще, конечно, народ бывает, хоть и не часто. Так что, если есть желание, можешь заходить. Правда, там, в основном, площадки для практической стрельбы да тренировочные автоматы для рукопашного боя. А вот с фехтованием худо. Придется искать напарника в команде и договариваться с ним о совместных тренировках. И где же находится сие благословенное место? Заинтересовался я, мысленно сделав зарубку насчет спарринг-партнера и учителя в обращении с длинным холодником, да и с ножами работать в одиночку так себе перспективка, а ведь тренироваться придется, спиной чую, самой ее квинтэссенции нижней, и не из-за острого приступа оголтелого милитаризма, а из-за приступа милитаризма нормального и естественного. Окружающий меня мир и его население рассматривает насилие лишь как еще один способ взаимодействия с окружающими, что, в принципе, не отличается от поведения разумных в мое время, но здесь это более-более выпукло, что ли, зримо и ощутимо. Так что познакомиться с местными стрелялами, пырялами и прочими инструментами межличностной коммуникации мне просто необходимо, а отсутствие у меня того, что здешние жители искренне считают магией, и вовсе заставляет чувство моего самосохранения подвывать и ждать опасности из-за каждого угла и, самое главное, оно нагло требует готовиться к этим опасностям, дабы встречать их во всеоружии. Умное у меня чувство самосохранения, беспокойное, зато я до сих пор жив, и если хочу продолжать функционировать дальше, придется вновь к нему прислушаться, а то закоммутируют беззащитного меня до боли и страданий, а то и вовсе до смерти. С этой мудрой мыслью, под довольное урчание параной чувства самосохранения, получившего таки от дежурного информацию о местонахождении тренировочного зала, я и поперся в мастерскую, с сепаратором наперевес, со щитом, ага, вдоволь налюбовавшись офигевшей физиономией Проспера и окончательно убедившись в том, что злокозненный гном послал меня именно для того, чтобы потом поглумиться и вдоволь поорать о неумелости и никчемности, я брякнул новенький прибор перед мастером-ломастером и, сложив руки на груди, выжидающе уставился на теребящего себя за бороду механика. Сепаратор, прищурился Проспера, звучно щелкнув захлопнувшейся челюстью. «Зачем посылали, то и доставил», — ответил я. «Проверить надо», — буркнул Проспера и накинулся на агрегат с отвертками и ключами. Чуть не заорал, и этот не разломай, но удержался. Проспера, конечно, тот еще козел, но портить с ним отношения до состояния войны мне точно не стоит. Ну а механик, тем временем, снял кожух, покопался в недрах прибора, даже подтащил какой-то шланг, воткнув его в один из патрубков сепаратора. Воткнул и застыл, молча глядя на показания прибора, подключенного им к этой чертовой раскоряке. Минута, другая. На пятый Проспер отвел взгляд от перемигивающегося непонятными значками и символами рабочего стола и обвинительно уставился на меня. «Он рабочий», — обвинительно заявил Проспера. «Естественно, мастер Проспера», — залупал я глазами, верно следуя букве Петровского устава. «Вы меня за таким и послали. Сломанный сепаратор пошел в зачет, а денег не осталось», — протянул я кошелек мастеру. «Расходы», — печально уточнил я. «Кошелек, естественно, пустой. Расходы на мои нервы и риск его содержимое и близко не окупало, но хоть что-то. Но сам кошель, естественно, вернул. Мне чужого не надо, если не очень нужно, конечно. И как ты его раздобыл, украл? Вы его мне сами отдали, господин механик», — изобразил я оскорбленную невинность. «А я, возвращаю, мне чужого не надо. Я про сепаратор. Обижаете, мастер Проспера. Вы мне дали подробные и детальнейшие инструкции. Снабдили средствами на покупку, предоставили старый образец для обмена. И вот», — широким жестом указал я на прибор. «Да там на КХМ-КХР», — побагровел, явно смущенный Проспера. «То есть, купил?» — прищурился он на меня, одновременно с подозрением и недоумением. «Продавец забрал старый сепаратор в зачет», — уточнил я, еще и указательный перст к потолку вознес, для убедительности. «Говорить гному, что раздолбанный сепаратор и есть все, что торгаш получил взамен отданной мне обновки, я не стал, понятное дело, но только из заботы о здоровье уважаемого мастера. Узнай он подробности сделки, боюсь, его родимчик хватил бы от зависти». «Ну-у-у», — загудел Проспера, — «не хуже одного из тех механизмов, что установлены в двигательном зале», и гудел так не меньше минуты, переводя взгляд с новенького, но уже разобранного им для проверки сепаратора на меня, целого, победоносного и умного. «Хорошо торгуешься, Тони», — наконец, выдал он. «Молодец», — растерянно и вопросительно протянул он. «Вам виднее, господин механик». «Я пойду», — уточнил я. «Да, иди, Тони, тут я справлюсь», каким-то совсем уж потерянным тоном произнес посрамленный механик. Ну и потопал я из мастерской прочь. Денежка какая-никакая появилась, причем вполне честная. Даже если всплывет расклад с торгашом, мне этот кунштюк ничем не грозит. Я никого не обманывал, не обкрадывал, не угрожал и ни к чему не принуждал. И даже не просил. Он сам мне все отдал. Предложил и отдал в полном соответствии с заветами Воланда. «Спасибо, Михаил Афанасьевич. В общем, отмажусь и все равно выйду молодцом, да и всплывет вряд ли, судя по моим прикидкам». При этом Проспера, видимо, оказался не настолько засранцем, каким выглядел со стороны. Удивленно уважительные взгляды нескольких членов команды в столовке, да и показанный большой палец с улыбкой от повара Брамбатти свидетельствовали о том, что держать свой конфуз в тайне от команды механик не стал. Ну, не вышло поучить новенького, вывернулся. Честь ему, дескать, и хвала. Не ожидал, честно говоря, но оно и к лучшему. Собственно, несколько физиономий из обедающих в столовой, раньше даже не кивавших в ответ на мои приветствия и пожелания приятного аппетита, сегодня снизошли и представились. Ну, хоть перестали смотреть, как на попугая. В смысле, говорить-то говорит, но вести с ним диалог будешь только от скуки, а уж представляться ему... Так клюв попугайский не дорос. И это, в общем-то, неплохо, заключил я. А когда расправился с обедом и уже направился было в свой кубрик, твердо намеренный поваляться, подумать, а может и подремать с часок, как на полпути к месту назначения наткнулся на явно поджидавшую меня дельфину. «Привет, Тони. Говорят, ты очень успешно проявил себя на ветреном», выдала дамочка. «Довольно благожелательно, но что-то она от меня точно хочет». Или я в людях не разбираюсь вообще и совсем. Последнее даже не рассматривается, ввиду моей абсолютной уверенности в собственной опупенности, а значит, будет какая-то просьба. Просьба, но не приказ, с такой физиономией и мимикой не приказывают, хотя и о милости не умоляют. Хаем, интересно. Приветствую, дельфина, ответил я. Говорят, что да, признал я вопиющий факт. Тогда пойдем в медотсек, у меня к тебе имеется разговор. Подтвердила мои мысли медик. Дошли, дельфина плеснула в узкий высокий бокал подаренного мною лимончелло, искренне порадовав тем самым мое эго, и, привычно лихо махнув полсотки, озвучила. «Я бы хотела попросить тебя передать послание на ветреный и доставить мне ответ на него», выдала она с таким видом, словно в омут с головой решила сигануть. А это уже не только интересно, но и странно. На первый-то взгляд, просьба пустяковейшая. Но зачем использовать меня как курьера, Если можно бросить пару железных любому Бриджа, и тот с радостью исполнит поручение, еще и благодарить за подработку будет. Нет, в принципе, логично, подай принесунство, оно как бы, моя специальность на обсерватории, но что-то тут не так. Контрабанда, ну не знаю, не уверен, как-то странно все это. А почему я, Дельфина, уточнил я. Дамочка посмотрела на меня с иронией, как будто прочла мысли насчет контрабанд и прочего всякого малозаконного. Посмотрела, да и ответила, потому что до завтрашнего дня ты, единственный, кто может беспрепятственно покидать обсерватор, Тони. Это как, я что-то не понял, признался я, на что получил такой ответ. Обсерватор, чуть ли не военное судно, не штатное, ни в одну эскадру или флот не входящее, но приказы из Адмиралтейства исполнять обязанное, и, соответственно, всякие флотские правила и установления для экипажа обсерватора, совсем не пустой звук, хотя из всего личного состава только его высокомордие и капитан имеет соответствующий чин и числится в адмиралтейских росписях. В общем, не настолько все страшно, но близко к тому. А сейчас проблема в том, что согласно флотским правилам, экипаж не вправе сойти на берег до так называемого торжественного выпуска, который, в соответствии все с теми же адмиралтейскими установлениями и флотскими традициями, состоится только завтра. А до тех пор команда обязана следовать уставному порядку, согласно которому перед торжественным выпуском команды на берег личному составу обсерватора надлежит совершить кучу всяких телодвижений по подготовке к этому самому выпуску. Причем, готовить они должны не себя, ну, там, перышки чистить, бляхи драить и ленточки у бескозырок гладить, а готовить почему-то следует корабль, хотя вот уж он-то точно ни на какой берег сходить не будет. Бред, но регламентированный, а потому нерушимый. Да, вот и получается, что из всей команды обсерватора сейчас на берег без проблем и последствий для службы могу сойти только я до его высокомордия. Ну, капитан, он и есть капитан. Как говорится, квот лицит иви, нон лицит бови. А я просто не числюсь в судовой роли обсерватора. У меня нет вахтенного места. Призрак, понимаете ли, хотя разнорабочий без места приписки, вернее, не пассажир, ибо на боевом корабле такие звери не водятся, не матрос, поскольку контракта не подписывал, эдакая неведома зверушка, за которой присматривают, но и только, захочет сойти на берег, так кто ей командир, захочет и вовсе свалит с корабля, и даже дезертиром ее меня не объявить, а вот если сойти на берег до торжественного выпуска рискнет та же Дельфина, то будет ей стыд, позор и поругание, вплоть до обвинения все в том же дезертирстве. Преувеличиваю, конечно, но за нарушение вахтенного порядка ей действительно может прилететь. Самое семечко во всей этой военной бюрократии, что если, например, капитан Фачилли соизволит объявить отпуск экипажу тотчас по прибытии, никто ему слова не скажет. Капитан, владелец, он в своем праве, но регламентная процедура нужна, а как раз ее его высокомордие еще не проводил. А если капитан разрешит, уточнил я несколько офигело, тогда, конечно, никаких препятствий, если не считать автоматического судового журнала. Он пишет все, так что даже то, что наш капитан может разрешить своей волей, адмиралтейские, ревизовав судовой журнал, легко могут поставить в вину. И поставит, не мне, капитану. Отношения у него с флотскими бюрократами сложные, далекие от радужных. Корабль, конечно, его собственность, и контракты экипажа держит он, а не у адмиралтейства. Но возникнут совершенно излишние пререкания, на которые капитан Фачилли пойдет, если я настоятельно попрошу. Вот только я не попрошу, понимаешь, Тони, мне бы не хотелось сообщать ему да и экипажу, если уж на то пошло, о своем деле. Оно интимное, считай, родственное. Ты же имеешь возможность свободно покидать обсерватор, и ни один адмиралтейский крючкотвор не придерется. Буду тебе крайне признательна за помощь, которую неплохо тебе оплачу. К слову сказать, спрашивать берешься? Она не стала, но очень выразительно смотрела. Вообще, все это звучит как этакий каноничный развод лоха, оказавшегося с недрами, полными наркоты. И про затейливые вещества я не уточнил. Кстати, времени не было. Но, при всем при этом, отказываться я, пожалуй, не буду. А вот про то, куда иду, нет, чего крутить. Просто сообщу дежурному, что имею задание от Дельфины, без озвучивания деталей. Докопается, пошлю к самому медику. Пусть у нее допытывается. Дежурный у меня спрашивал, по какой надобности, сообщил я. Скажу, что от вас. Согласен, хорошо, довольно кивнула медик. Сообщи, конечно, или... А-а-а, ухмыльнулась она, догадавшись о подоплеке моего вопроса. Просто не распространяйся об адресате. Ты выполняешь мою личную просьбу, и все на этом. Да и не станет дежурный лезть в бутылку. Интересоваться делами вышестоящих в нашем обществе чревато проблемами, а уж проявлять интерес к их личным делам прямо-таки не рекомендуется настоятельно. Понял, сделаю. А вот насчет оплаты не надо, Дельфина. По крайней мере, не в этот раз, уточнил я, почти уверенный, что одной этой просьбой дело не ограничится, и за ней последуют иные. Вот тогда и посчитаемся. Я широко улыбнулся собеседнице, считая это дружеской услугой от благодарного новичка. Хммм, я бы предпочла. Хотя ладно, как скажешь, Тони, ответила Дельфина после недолгого размышления и, мотнув головой, направилась к одному из встроенных в переборку шкафов, покопавшись в котором, извлекла пластиковую коробочку, размером 20 на 30 сантиметров. Выдвинув из наруча стело, она бегло накорябала на коробочке. Капитану Цурзи Ольгерду Краснову, лично. Тут уже я чуть ли вслух не хмыкнул, но физиономию удержал. Учитывая, кто контролирует ветреный, адресат даже не удивителен. Спустишься на первый ярус, начало инструктировать меня медик. Покажешь надпись любому патрулю безников, на вопросы, если будут, отвечай, что ты лишь посыльный, и содержимое посылки тебе неизвестно. Так, в общем-то, и есть. Ну да, передашь адресату, получишь у него ответную посылку для меня. Вот и все. Приложу все усилия, принял я молодцеватый вид. Вот и отлично, и спасибо. Вот сделаю дело, тогда и спасибо, улыбнулся я и потопал. Добрался до проходной, где дежурил уже другой тип, причем один из тех, кто представился на обеде, Полина Мангана. Что довольно комично, выбритый на лысо детина был широкоплечим здоровяком, под 2 метра роста. Чем он занимался на обсерватории, я не знал. Представился парень исключительно именем, никак не обозначив свою должность, но, судя по всему, был он каким-то навигатором, рулевым или кем-то таким. «Привет, Тони», – пробасил этот малыш, – «и куда тебя направили сейчас, или хочешь прогуляться?» – подмигнул он. «Привет, Полина, и то», – сообщил я. «Донна Дельфина направила на ветреный». «Ну ладно, оружие только возьми», – сообщил Полина. «То ли он раздолбай, то ли мой рейтинг доверия вырос, то ли предыдущий дежурный был занудой и формалистом». Что, впрочем, не слишком важно, рассуждал я, прихватывая уже привычный кортик, который дольч. Ну и потопал по направлению к лифтовой шахте, где сообщил серому, что мне нужно на первый ярус. Сеньор уверен, вытаращился на меня удивленный лифтер. Может, на торговый, сеньор уверен. Если сеньор ошибся, то тебе же поднимать, не бесплатно, отметил я. Так-то оно, конечно, так, признал Гриджа. А что вам там надо? С интересом уставился он на меня. «Делать дела», — честно ответил я. «А-а», — с понимающим видом ни черта не понявшего протянул лифтер, начав спускать стакан платформу. Спустились, я вышел на площадку и понял, что слова Дельфины «обратись к патрульным» звучат скорее смешно. Хотя, учитывая, что она не афиширует свои контакты с безниками, возможно, она и не была тут ни разу, вполне возможный вариант. Дело в том, что на первом ярусе вокруг столба шахты была выстроена цилиндрическая стена с несколькими воротами. Я специально обошел кругом, посмотрел, и патрульных тут не водилось. Были только охранники-привратники, безники, в количестве 6 штук, 2 группы по 3. Причем смотрели на мое окружение эти деятели с явной насмешкой, пока один из них не крикнул. Заблудился, Айр. Тут не наливают и не торгуют. Это технический ярус. С этими словами он потыкал в здоровенные буквы «Течнищесвч» над воротами, езжая обратно, пока на выброс фулгура не нарвался. Сделал он страшное лицо. Ну это он явно пугал. Фулгурина это, конечно, хрень мистическая. Но, судя по изученным мною материалам, при всей своей мистичности, через такие добротные стены ей никак не проникнуть. Да и агрессивность и смертельность фулгура явно преувеличенная. Я некоторое время был на песчаной косе, да и в воде, успел ощутить ее воздействие на собственной шкуре и даже не помер, как ни удивительно. «Я по делу», — сообщил я, подходя к уставившейся на меня троице. «Здоровенные они, все-таки», — в очередной раз оценил я перекачанные габариты этих подводников. И черные лоснящиеся трико в обтяжечку носит явно с единственной гадкой целью – поиздеваться над некачками-оболтусами. Вот, Протянул я коробочку надписью к безникам, но от протянувшегося шаловливого манипулятора тут же ее отдернул. Велено передать лично в руки. И вот черт знает, как я этого красного опознаю, хотя у безников, оказывается, имеется что-то вроде шеврона на левом рукаве формы. На охраннике, что обитает на причальном ярусе, я такого не заметил, он тем плечом к стеночке сидел, на патрульных не видел, просто потому что близко к ним не подходил. Но вот здесь и сейчас инициалы и фамилии на шевронах охранников-привратников читались легко, так что, наверное, определю. Если, конечно, капитан Цурзия, как и прочие встреченные мною на ветреном безднике, предпочитает форму цивильному платью, а то как-то сомневаюсь я, что сии подводники милитаристичны настолько, что нашивают шевроны с именем званием даже на гражданскую одежду. Хотя пижама со знаками различия и колодками наград, это было бы фееричное зрелище, полагаю. Пока я предавался размышлениям, охранники-привратники успели перекинуться парой фраз и, придя к какому-то решению, выдвинули вперед старшего. «Жди, Айр, уточню», — коротко обронил он и, замерев на месте, остекленел взглядом. «Это, что же, выходит, здесь имеется еще и какой-то вид мыслесвязи, что ли? Вроде как невозможные технологии, но если вспомнить, что у тех же безников имеются такие устройства, как щупальца-манипуляторы на мысленном управлении, которые я видел у охранника на причальном ярусе, придется признать, что технологии эти не такие уж невозможные. Ну да, мысленное управление некими механизмами и телепатическая связь – это, конечно, вещи разных порядков, но, что сложнее, а что проще, мне разобрать, но ведь и там наверняка имеет место преобразование мысли в некий сигнал, который затем тем или иным способом передается на расстоянии. А связь, кстати, вполне возможно, не чисто мысленная, в плане прямого обмена образами, а, скажем, текстовые наглазные нервы, вполне возможный вариант, к тому же, вроде бы подтверждаемый временем подвеса безника. «Хм, тебя ожидают, Айр», — сфокусировал он на мне взгляд, вызвав удивленные физиономии у подчиненных. «Капитан Цурзия не может покинуть пост, так что тебя проведут». На последнем он этаким орлом оглядел парочку подчиненных, которые, в свою очередь, попробовали притвориться ветошью. Правда, последнее у них получалось откровенно хреново. Ветошь из обвешанных здоровыми пушками и всякими техническими приблудами амбалов получается совершенно неубедительная. «Кеша, проведешь», — смерил он меня совсем невосторженным взглядом, но обзываться не стал, «Айра де Герра Краснова, а потом вернешь, где взял. Не думаю, что на Фершлингере найдется для него место». Пал Карлович, натурально заныл детинушка, явно самый младший из тройки и по возрасту, и, очевидно, по субординации, а может, не может, Кеша, действуй, боец, отрезал Пал Карлыч. Слушаюсь, детина кивнула и, наградив меня тяжелым взглядом, вздохнул. А я, а что я, курьер простой, вида самого невинного, благожелательного и к конфликту вовсе не располагающего. Так что Иннокентий на меня попырился, в гляделки поиграл, но злобности во взгляде поубавил, да и махнул ручищей. Причем несколько торчащих из плечевых нашлепок гибких манипуляторов повторили его жест. «Ступай за мной, Айр», — вздохнул он. Глава 9. «В гостях хорошо, а дома кормит». И направился этот Иннокентий Вактер, фамилию которого я прочел на его шевроне, к обычной судовой двери, какие я помню по своим морским путешествиям. Ну и я потопал следом, само собой. А вот за дверью оказалось не какое-то обширное помещение или коридор, а небольшая комнатушка, на первый взгляд, имеющая единственный вход-выход, которым мы, собственно, только что и воспользовались. Но, присмотревшись к пустому помещению и увидев на противоположной от входа стене едва заметные потертости и рассекающие стену на две равные части тонкий шов, понял, что мы оказались в тамбуре перед лифтом. Ну, в чем-то логично, потому как капитан Цурзия, капитан моря, удачи что-то вроде Каперанга, и, соответственно, с учетом неоднократно упоминаемых в связке с безниками субмарин, Фершлингер, такая и есть, и стоит в каком-нибудь подземном порту, больше, вроде как, негде. А где должен находиться пост этого самого капитана? Полагаю, на мостике его субмарины, к которой мы сейчас и отправляемся. Я оказался прав, но частично. Лифта за раздвижными створками не оказалось, а была широкая лестница в два пролета, ведущая в залитый зеленоватым светом, отделанный матовым металлом, коридор. Проводник топал впереди, я приглядывался к прохожим. Все, Как ни странно, без Ники, но не все белобрысые. Встречались нам по пути и русые, и брюнеты, но голубоглазы, огромные и мускулисты как на подбор, а должность Черномора у них, очевидно, замещает герр-капитан Цурзии Краснов. Кстати, встретилась нам и парочка безников женского пола, в такой же обтягивающей лоснящейся форме, сидящей на женщинах, надо признать, куда ловче и приятнее для моего глаза, чем на мужчинах, или все дело в формах, хм, нет, ну в самом деле, весьма и весьма приятные на вид дамы, прямо-таки валькирии, только рядом с ними мне лучше даже не вставать, чтоб комплекс не заработать, такая валькирия меня на голову выше и на ручках носить может, не напрягаясь. В общем, топали мы, топали, я на одну валькирию даже засмотрелся, точнее, на ее корму. Уверяю, она была более чем достойна мужского внимания, там такая корма, что несмотря на габариты, кстати, вполне соответствующие общим размерам валькирии, не посмотреть на нее, хотя бы из соображения эстетики, никак не выходило. Подтянутая, обширная, в этой обтягивающей одежде безников, слегка покачивающаяся при каждом шаге. В общем, залипательное зрелище, так что я голову вслед дамочке повернул.